Это же идеальный защитный костюм, который мне сейчас так необходим. Если все мои близкие будут носить подобную экипировку, то их безопасность повысится на несколько пунктов. Есть не так уж и много личностей, способных повредить броню из виброниума. Благодаря тому, что одеяние состоит из наноботов, оно весьма компактное. Можно носить его как ожерелье, не вызывая никаких подозрений. А можно менять дизайн ожерелья? Задал я заинтересовавший меня вопрос. Или такой функции нет? Есть, ответила мисс Лэнг. Оно способно принимать любую форму, в том числе и бриллиантов. Все время носить одно и то же надоедает, поэтому я решила включить функцию смены дизайна. Это отличное решение. Похвалил я девушку за подобный креатив. Теперь мне остается только сделать моим дамам сердца подарок в виде ожерелья, который они смогут настроить по своему вкусу. Сколько нужно виброниума для изготовления одного костюма? Около 2 килограммов, сообщил Хира. Вообще-то первый прототип требовал больше 5, но в дальнейшем мы слегка изменили настройку и смогли сэкономить дорогой ресурс. К тому же сумели уменьшить вес самого ожерелья до 1 килограмма. Он прав, ресурс этот крайне недешевый. Поэтому можно сказать, что наши ожерелья самые дорогие в мире, ведь они изготовлены из самого дорогого материала, виброниума. 1 грамм этого минерала обошелся мне примерно в 20-30 тысяч долларов. Получается, что 2 килограмма стоит около 40-60 миллионов долларов. Ценник просто адский, но когда дело касается безопасности дорогих мне людей, сумма ничего не значит. Конечно, не каждый человек захочет постоянно носить на своей шее целый килограмм, но все те, кому я собираюсь подарить подобную подвеску, прошли процедуру модификации тела и стали суперсолдатами. Для них носить подобную тяжесть не доставит никакого дискомфорта, а ожерелье будет ощущаться на теле как самое обычное украшение. Какое количество виброниума у нас осталось? Задал я очень важный вопрос. 4 килограмма ушло на эти 2 костюма, 2 килограмма было использовано в качестве расходного материала для изучения, еще около 3 было потрачено на систему безопасности. Все нанонасекомые были разработаны из виброниума для того, чтобы максимизировать их защитные и атакующие возможности. Итого осталось около 30 килограммов. Как же тяжело слушать про то, как быстро исчезает столь дорогущий ресурс, но я был не против подобных трат. Даже похвалил использование инженерами виброниума для разработки системы безопасности. Защита недовиллира стоит на первом месте, и на этом экономить нельзя. Я достал для ребят из инвентаря еще 20 килограмм минерала, которые купил у Улисса Кло во время нашей последней встречи. Получается, сейчас в мастерской имеется около 50 килограммов. Изготовьте 20 ожерелий, сказал я. Оставим немного виброниума про запас, остальное пустим в дело. А это немного? Спросила Рири. Разработка даже одного ожерелья не быстрый процесс. Не знаю, сколько на все это уйдет времени. Я прошу вас постараться изготовить их как можно быстрее. И все же ваша работа не будет ограничиваться только этим. Я хочу, чтобы вы совместными усилиями разработали еще и кибернетическую руку. Я ведь обещал себе, что непременно разработаю для Мисти Найт механизированный протез. Хоть я и вернул ей утраченную руку при помощи эликсира из ямы Лазаря, будет лучше, если у нее будет кибернетическая рука, как ей и полагается согласно канону. В комиксах были моменты, когда она выходила из смертельных передряг именно при помощи своего навороченного протеза, поэтому чтобы не было значительных расхождений с комиксом, следует ее приодеть. Нужно что-то вроде протеза, уточнила Лана Лэнг. Не совсем. Скорее, что-то вроде брони, но только на одну руку. На самом деле я намерен подарить ожерелье из виброниума и детективу Найт. Спрашивается, зачем тогда ей кибернетическая рука, если будет броня, защищающая все тело? Просто я хочу увидеть именно тот образ девушки из комиксов. Да и потом, иметь при себе высокотехнологичное оружие никогда не будет лишним. Нужна просто рука или же настоящий убойный механизм? Спросил Хира, явно воодушевленный новой задачей. Попробуй разработать лучшее, на что способен. Но помни, что она предназначается для девушки, а потому не доходи до крайностей. Лана, посмотрел я на руководителя недовиллира. Выбор дизайна будущей руки оставляю на тебя. На этих двоих надежды никакой. Это почему еще? У нас довольно креативное мышление. Впервые мнения Хира и Рири совпали. Я же с ними был в корне не согласен, ибо факты говорили о совершенно противоположном. Я бросил взгляд на железную броню, которую все это время собирала Уильямс. Это было, мягко говоря, отвратительно. Прототип напоминал собой какого-то могучего рейнджера. Я понимаю, что девушка, несмотря на всю свою гениальность, все еще подросток, и вкусы у нее соответствующие. Как и у юного Хира, который решил, что робот, похожий на Супермена и Бэтмена, выглядит круто. Стоит признать, что это действительно круто, но все же слишком по-детски. В общем, доверить юным дарованиям разработку дизайна механизированной руки было бы наиглупейшим решением. Единственный, кому можно доверить столь важную задачу, оставалась Лана Лэнг. И если с креативным роботом-игрушечником можно еще смириться, так как данное творение было полностью в его духе и оправдывало само его прозвище, то с броней железного сердца сказать того же я не мог. Рири, ты уж прости, но я буду прямолинеен. Этот дизайн никуда не годится. Если Старк увидит твое творение, то просто поднимет тебя на смех, а заодно и меня, того, кто позволил данному кошмару случиться. Мой костюм выглядит как-то не так. Рири расстроенно опустила голову. Мне казалось, выглядит мило. Нет, не знаю, кто тебе такое сказал, но это точно не мило. Послушай, давай я тебе немного помогу. Сам нарисую дизайн для твоей будущей брони. Можешь быть уверена, что совместный плод наших трудов заставит даже Тони Старка завидовать, подбодрил я девушку. Рири просияла. Кажется, мысль о том, что ее костюм вызовет зависть у самого Железного Человека, привела ее в неописуемый восторг. Она сразу же согласилась на мою помощь. Как продвигается разработка? Поинтересовался я у Рири, когда проблема дизайна железной брони была наконец устранена. Не так быстро. Пока я сконструировала лишь устройство самой брони, мне все еще необходимо разработать миниатюрный ядерный реактор, но у меня ничего не получается. Это оказалось сложнее, чем я думала. Сложнее, чем ты думала. Боюсь, если бы ученые этого мира услышали, о чем говорит 15-летняя девочка, то немедленно бы застрелились. Им уже однажды нанесли удар под дых, когда сообщили, что Тони Старк разработал мини-реактор из металлолома, сидя в яме. Боюсь, вторую подобную новость они не переживут. Попробую использовать палладий, решил я дать девочке совет. Думаю, тебе понадобится где-то около 1,5 граммов. Бюджета у тебя достаточно, так что дерзай. Палладий, почему я сразу об этом не подумала? Воскликнула девушка. В действительности она могла бы использовать новый химический элемент, который разработал Старк, но я решил, что будет лучше, если Уильямс будет развиваться постепенно. Ей необходимо пройти каждый этап, чтобы улучшить свой прогресс и в дальнейшем разработать новое и более совершенное устройство. Итак, осталось только проверить результаты исследований Ланы Лэнг по адамантию. Согласно словам руководителя Недовиллира, в изучении данного материала был достигнут существенный прогресс. Лана показала мне массивный аппарат, напоминающий собой печатную 3D-машину. Это устройство способно преобразовывать жидкий адамантий практически в любую форму. Рабочее название устройства Адамантин 3D. Согласно проведенным мною тестам, полученный сплав по прочности ничем не уступает виброниуму. Конечно, ни о каком поглощении вибраций речи не идет. Адамантий можно считать практически нерушимой сталью, и данный статус он поддерживает исключительно благодаря чрезвычайно стабильной молекулярной структуре. Ты уже смогла расшифровать его химический состав? Почти. У меня все еще вызывают сомнения несколько элементов. Мне нужно еще немного времени. Но уже сейчас я могу сказать, что производство 1 килограмма не обойдется дешевле 10 миллионов долларов. Так много, цена такая же, как и у виброниума. Но откуда такие цифры? От количества необходимых материалов, которые должны быть переработаны и спрессованы в жидкий адамантий. Да и сам процесс изготовления чрезвычайно медленный, для того чтобы добиться нужных кондиций, необходимо приложить уйму усилий и времени. Я понял, а ты сможешь изменить состав? Мне хотелось бы упростить производство, ну и, разумеется, удешевить его настолько, насколько это возможно. Все бы этого хотели, усмехнулась Лана. Возможно, но ведь не у всех есть такой талантливый сотрудник, как ты. Попытался я задобрить девушку. Я верю, что тебе такое вполне по силам. Я посмотрю, что можно сделать, ответила на это руководитель кузницы серьезным тоном. Есть еще один момент, который я хотела упомянуть. Я попыталась сплавить вместе адамантия и виброниум, но, к сожалению, у меня ничего не вышло. Сплав оказался крайне нестабильным, Хотя непродолжительное время стабильность все же существовала. Я полагаю, что нам необходимо продолжить изучение данного феномена и найти правильный состав, при котором совместный сплав будет полностью стабилизирован. Уверена, это даст нам совершенно новый элемент с особыми свойствами. Объединить вместе адамантия и виброниум. Да это же гениальная идея. Не зря я назначил Лану Лэнг главой Нидовеллира. Она целиком и полностью заслуживает места руководителя. Я был целиком и полностью согласен с ее доводами и поддержал решение продолжить эксперименты в этом направлении. Ну а пока будем довольствоваться тем, что имеем. Пора бы протестировать устройство Адамантин 3D. Я попросил Лану изготовить мне пару мечей из адамантия и сделать их настолько острыми, насколько возможно. Да, у меня уже есть клинки из виброниума, но дело в том, что по пробивной мощи адамантий превосходит своего собрата из Ваканды. Все из-за того, что виброниум поглощает не только урон, наносимый противником, но и не дает в полной мере воспользоваться силой для атаки. Разумеется, и у виброниума, и у адамантия есть свои плюсы и минусы, а потому точно нельзя сказать, из какого материала оружие лучше. Лучше всего просто использовать тот материал, который больше всего подходит для той или иной ситуации. Поэтому необходимо иметь с собой мечи как из виброниума, так и из адамантия. Благо инвентарь позволяет мне это делать без особых проблем. Мисс Лэнг занялась изготовлением мечей, и я, чтобы не терять времени даром, решил поработать над очками-голограммами. В них был один недостаток, который я не учел при их разработке. Этими очками не могли пользоваться немые люди. Все команды отдаются искусственному интеллекту посредством голоса. И когда я хотел подарить дочери леди Шивы свой девайс, то столкнулся с подобной проблемой. Юная Кассандра не умеет говорить, а следовательно не может воздействовать на устройство каким-либо образом. Данную оплошность необходимо исправить. Я хочу в будущем сделать ей подарок, чтобы временами общаться с ней при помощи очков-голограмм. Если никто другой не учит ее говорить, то это предстоит сделать мне. Так, нужно придумать способ, который позволил бы управлять интерфейсом мыслительными командами. Глава 202. Пока идет спарринг, всю неделю после возвращения в Готэм, если не считать первый день, проведенный в Вавилоне и Нидовеллире, я провел в кругу моих любимых дам, по которым за время своих приключений успел изрядно соскучиться. Они искренне радовались моему возвращению и не менее искренне втолковывали мне при каждом удобном случае, какой я нехороший человек, раз посмел оставить их одних на такой долгий срок. Я, конечно, старался задобрить их как мог. Жаль, ожерелья еще не готовы. Они бы точно привели девочек в восторг и сгладили бы мое долгое отсутствие. Ну ничего, инженеры Нидовеллира с энтузиазмом принялись за работу и обещали как можно скорее исполнить мой срочный заказ на 20 единиц ожерелий. Параллельно они начали разработку и моего специального заказа – кибернетической руки для Мисти Найт. Предвкушаю, что будущий механизм будет в разы лучше того протеза, которым детектив Найт пользовалась в комиксах, ведь мои инженеры невероятно талантливы и изобретательны. Впрочем, мои ученые из Вавилона – тоже. Именно поэтому я приступил к исполнению своего обещания, найти достойных, не уступающих девушкам в знаниях и таланте, сотрудников, не откладывая в долгий ящик. На днях я начал собирать информацию о людях, которые могли бы стать отличными кандидатами на должность научного сотрудника лаборатории Вавилон. Естественно, в первую очередь я рассматривал знакомых мне персонажей, фигурировавших в комиксах, ведь они заметно превосходили своих научных коллег этого мира, о которых мне ничего не было известно. Перебрав множество вариантов, я выделил нескольких ученых, к которым можно было обратиться с просьбой поработать над ДНК сверхлюдей. Оставался лишь вопрос, согласятся ли эти люди на мою просьбу присоединиться к работе в лаборатории Вавилон. Переговоры вести легче, когда у тебя есть то, чего твой собеседник желает больше всего. В этом случае шансы убедить его возрастают в разы. Поэтому я постарался найти тех, кому мог что-то предложить. Таких оказалось немного, всего пара имен всплыли в памяти, которым я мог оказаться кстати и полезен. Необходимо только собрать о них больше информации, чтобы переговоры не провалились. Поисками информации об интересующих меня людях занималась и моя неизменная помощница Хизер Брукс. Не то чтобы я просил ее об этом, просто сказал между делом, что ищу человека в Вавилон, и она сразу включилась в процесс. Она поразительно любила контролировать все, что так или иначе касалось работы, даже если я говорил, что сделаю сам. Кажется, она считала своим долгом быть в курсе всего. И вот даже сейчас, в полночь, когда мы уже целый час в поте лица на крыше моего дома занимаемся тем, чем я уже давно планировал с ней заняться, она дотошно выуживает у меня нужную ей информацию. «Ладно, ладно, больше вопросов по работе не будет», — наконец говорит Хизер, переводя дух. «Все равно я уже узнала все, что мне необходимо. Завтра сделаю кое-какие запросы. Думаю, это даст нам больше информации по интересующим нас людям». «Хизер, сосредоточься. Ты слишком сильно размахиваешь рукам. Найди самую короткую траекторию и бей». Крыша многоэтажного здания, где весь верхний этаж был моим домом, уже давно превратилась в тренировочную площадку. В свободное время я частенько оттачивал здесь свои боевые навыки под неусыпным контролем Саши Бардо и Тацу Ямашира. Теперь настало время мне самому стать тренером. Я, конечно, далек от того, чтобы называться мастером, но моих нынешних навыков вполне достаточно для обучения девушки основам боя. Хизер очередной раз набросилась на меня, желая ударить хотя бы раз, но снова промахнулась. Думается мне, ей очень хотелось поколотить меня, отплатить за все страдания, которые ей пришлось за эти 6 дней тренировок пережить, но, к сожалению, все оказывалось безрезультатно. Я легко уходил от траектории ее ударов и нападал в ответ, дабы она научилась принимать атаки и реагировать на них, не теряясь от полученного во время боя урона. Я давно думал обучить ее основам боя, а после недавних событий решил взяться за это дело незамедлительно. И чтобы ускорить процесс освоения новых для Хизер навыков, действовал чуть суровее, чем стоило бы. Разумеется, моя суровость даже отдаленно не напоминала ту суровость, с которой обходились со мной. Это так, лишь легкая прогулка в прохладную ночь. Я схватил Хизер за руку и бросил на пол, уже в который раз за этот вечер. Только в этот раз моя драгоценная помощница подниматься не спешила, лежала, раскинув в стороны руки, и с каким-то по-детски серьезным выражением на лице смотрела на темное, усыпанное звездами, небо. Даже несмотря на ее феноменальную физическую форму, Брукс за время нашего спарринга израсходовала почти все силы. Хоть я и сдерживался в бою, но с моими нынешними показателями даже самый легкий удар нес в себе внушительную мощь. Так что девушке приходилось крайне непросто. «И почему я этим занимаюсь?» — устало спросила Хизер, все еще наблюдая за звездами. «Когда наши рабочие встречи успели превратиться вот в это?» Приподняла она правую руку и ткнула в никуда. Я сочувственно улыбнулся, завалился на пол рядом с ней и уставился на звезды. А ночное небо сегодня действительно выдалось прекрасным, прямо даже требует созерцания и тишины. Но Хизер заговорила, вспомнила, что не доложила о делах компании. С первого дня тренировок она взяла привычку рассказывать мне, попутно сражаясь в спарринге, обо всем важном, что творилось на работе. Ей в самом деле приходилось очень нелегко. С момента моего возвращения в Готэм я еще ни разу не появился в офисе. Вдобавок ко всему, моей помощнице приходилось каждый вечер ездить ко мне домой, где ее ждали суровые тренировки. У нее почти не оставалось времени на отдых. Днем она пропадала на работе, а вечером остатки ее сил поглощали боевые занятия. Часто у Хизер на полноценный сон оставалось меньше часа, потом начинался новый день. Но она на недостаток сна не жаловалась, ведь после преобразования тела сыворотка Эрскина необходимость данного процесса была заметно сокращена. Суперсолдат может днями обходиться без сна без вреда для здоровья, а для восполнения энергии ему хватает и пары часов полноценного погружения в царство Морфея. Хизер нравилось, что теперь у нее есть больше времени для любимой работы и единственное, что ее не устраивало, наши тренировки. «Прости, Хизер, но последние события ярко показали, что ты очень уязвима. Твоя физическая сила значительно превосходит физическую силу обычных людей, но от этого нет никакого толка, и все потому, что ты не обладаешь даже маломальским боевым навыком. Если ты научишься защищать себя физически, то не только сможешь раскрыть весь потенциал своего тела, но и успокоишь мою беспокойную душу». Хизер повернула ко мне голову. «Разве ты не обещал меня защищать сам? Ты сказал, что больше ни за что и никогда не позволишь меня похитить». «Я не отказываюсь от своих слов», — сказал я, серьезно посмотрев ей в глаза, «и никогда не откажусь, Хизер. Я сделаю все, чтобы подобного больше не повторилось, но как бы абсурдно это ни звучало на первый взгляд, научить тебя защищаться — тоже проявление моей защиты. Мы не можем предсказать, чем может обернуться завтрашний день. В этом мире слишком много личностей, которые только по щелчку пальцев в состоянии разрушить все, чем мы так сильно дорожим. Может статься и так, что в час нужды меня не окажется рядом. Поэтому я хочу, чтобы ты умела сама себя защищать и научилась противостоять злу, каким бы страшным и могущественным оно ни оказалось. «Я понимаю», — вздохнула Хизер, — «я слишком слаба и этим доставляю тебе много неприятностей». «Не смей так думать», — сказал я почти строго, тоже вздохнула и добавил уже более мягко. «Это я подверг твою жизнь опасности, и теперь вот пытаюсь обезопасить тебя как могу. И еще, если бы не ты, Хизер, я бы ни за что не смог добиться того, что имею сейчас. Думаю, это ты и так знаешь. Я бесконечно благодарен тебе за то, что ты со мной, и за то, что не оставила меня после этого страшного инцидента. Если бы я ушла, компания бы развалилась», — озвучила мой секретарь истину и растянулась в самодовольной улыбке. «Не хочу видеть, как мое детище, которому я помогла появиться на свет и которого теперь с особой заботой ращу, вдруг исчезнет, перестанет существовать. Нет, даже представлять такое не хочу. Вероятнее всего, это вы покинете компанию, нежели когда-нибудь это сделаю я». «Спасибо, твои слова меня утешили», — улыбнулся я Брукс. «И похоже, нам суждено остаться вместе навсегда, ведь я тоже не собираюсь бросать свою компанию». «Что ж, с этим я постараюсь как-нибудь смириться», — съязвила Хизер и рывком поднялась с пола. «У меня только один вопрос», — посмотрела она на меня сверху вниз. «Почему вы тренируете только меня? Я же не единственная девушка из вашего окружения, которая не умеет драться. Вики Вейла и Сильвер Сент Клауд тоже сражаться не обучены. Так почему страдать приходится исключительно мне одной? Они обучены». «Что? Они уже давно обучились основам ведения боя», — сказал я, поднимаясь. «Называть их новичками не совсем правильно, ведь они знают, как давать отпор обидчикам. Хотя до опытных воительниц им все еще очень далеко. Но когда они? Уже довольно давно. Саша, Тацу и Барбара занимались их обучением всякий раз, когда выдавалось свободное время. Я понимал, что им необходимо научиться драться, если они хотят в должной мере овладеть силой суперсолдата. Но я не подумал о том, что стоит заняться и твоим обучением. Просто ты была все время занята делами компании и не обращала внимания ни на что другое. К тому же я полагал, что тебе нет нужды владеть навыками ведения боя, по крайней мере, в ближайшем будущем, ведь твое основное место сражения – стол переговоров, а оружие – документы и контракты. Но я был слишком наивен, за что и поплатился. Больше подобной ошибки не допущу. Сколько раз я вам говорила, чтобы вы вели себя мирно и не наживали врагов. Если бы вы меня слушали, мне не пришлось бы мучиться и проходить через эти ненавистные тренировки», — горячо выдала Хизер и набросилась на меня с кулаками. Мирного спарринга словно и не бывало, лишь яростное желание девушки от души поколотить своего обидчика. Полагаю, она была намерена отомстить мне не только за тяжелые занятия, но и за то, что я игнорировал ее наставления и все время шел наперекор ее советам, что изрядно выводило ее из себя. Я был только рад, что подобная мотивация подталкивала Хизер заниматься усерднее. Но даже суровая тренировка не могла заставить образцовую помощницу забыть о своих рабочих обязанностях. «Процесс приобретения издательского дома завершен», — сообщила Хизер, делая отвлекающий выпад слева. «Теперь он наш». Я парировал удар. «Необходимо как можно скорее взять бразды правления. Вы все еще не определились с тем, кто станет руководителем издательства», — спросила моя помощница, снова нападая. Уклонившись от прямой правой, я схватил девушку за руку и вновь попытался бросить ее на пол, но в этот раз Хизер из захвата вырвалась и отступила. Многократные повторения дали свои плоды. «Кандидат уже давно определен», — успокоил я Хизер. «Осталось только сказать ей о своем решении и, если она на мое предложение не сразу согласится, уговорить. Ваш кандидат еще и отказаться может, ну, такое маловероятно. Ты же знаешь, как меня все любят и какой я красноречивый», — протянул я, широко улыбаясь. «Я поговорю с ней в ближайшее время. Думаю, она согласится возглавить издательский дом. Я проверила внутреннюю бухгалтерию, и дела у издательства оказались даже хуже, чем я предполагала. Чтобы вывести компанию из кризиса», — сказала она, практикуя меж тем удар ногой с разворота, — «необходимо очень постараться». Я не стал блокировать удар, лишь слегка увернулся, и ее вскинутая нога нелепо рассекла воздух. «Не волнуйся, уверен, у нее все получится. Тем более с книгами, которые я написал и еще напишу, издательству не составит труда вновь занять особое положение на мировой арене. Мы возьмем штурмом рынок художественной литературы. Очередной удар. Поймал ногу в захват и резко завалил Хизер на пол. Вся моя надежда, будничным тоном продолжала она, лежа на полу, держится исключительно на вашем творческом таланте. Надеюсь, вы напишите еще много-много книг, которые станут бестселлерами и принесут нам деньги, много денег. Сейчас нам жизненно необходимо огромное число продаж, чтобы хоть как-то исправить ситуацию. Не волнуйся, продолжение «Властелина колец» и «Гарри Поттера» уже написаны, а продолжение этих сказочных историй в сказочной вселенной люди ждут больше всего. Продажи должны побить все ожидаемые прогнозы и установить новый рекорд. Серия книг, ставшая бестселлером, мечта каждого издательства. Как же замечательно, что наш босс, талантливый писатель. Ты только сейчас это поняла, усмехнулся я, передавая девушке полотенце. На сегодня тренировок достаточно. Ты отлично потрудилась. Знаю, довольно буркнула Хизер, поднимаясь. Думаю, у меня есть прогресс. Ты определенно делаешь успехи, поддержал я ее. Она радостно улыбнулась и принялась вытирать капли пота с шеи. В обтягивающих леггинсах и коротком топе она выглядела не менее притягательно, чем в офисно-деловом стиле. Я засмотрелся. «Что такое?» – спросила девушка. «Я странно выгляжу, ты выглядишь прекрасно, как и всегда. Вы никогда не скупитесь на комплименты. Удивительно, но мне нравится их слышать. Особенно, когда их говорите вы», – откровенно призналась Хизер. Я подошел к девушке поближе. «Хизер, я хотел дать тебе это чуть позже, но думаю, лучшего времени, чем сейчас, просто не найти». Я материализовал в руке узкую, прямоугольную шкатулку, в таких обычно хранят украшения, и вложил ее в руки изумленной барышне. «Маленький подарок», — сказал я просто. Хизер откинула крышку шкатулки и завороженно уставилась на отливающее серебром аметистовое колье. «Мне будет гораздо спокойнее, если оно будет на тебе. Это необычное колье, оно изготовлено из виброниума, и в случае опасности оно защитит тебя». Я объяснил своей помощнице функцию и устройство брони, рассказал, что наши инженеры не довели за прошедшую неделю успели изготовить еще два ожерелья, одно из которых я первым делом решил подарить ей. В моей памяти все еще живы сцены, где Девстроук целится в Хизер из снайперской винтовки. Я искренне опасаюсь возможного повторения данного события. И чтобы полностью обезопасить Брукс, я передал ей защитный костюм в первую очередь. Броня активируется силой мысли. Твое тело полностью покроется нанитами, защищающими от любых физических повреждений. В ожерелье, кстати, есть очень удобная функция – смена дизайна. Если тебе вдруг надоест носить аметистовое колье, то сможешь с легкостью поменять его на нить крупного жемчуга, ну или на любую другую подвеску из возможных, что больше понравится. Только, пожалуйста, носи его постоянно. Глаза Хизер растерянно бегали от украшения ко мне и наоборот. Наконец она произнесла: «Я благодарна. Вы заботитесь обо мне так сильно только потому, что я ваша помощница, или есть нечто большее? А ты бы хотела, чтобы это было нечто большее? Хизер, ты мой самый близкий человек, ты была со мной с самого начала моего пути. Не устану повторять, я достиг того, что имею сейчас, вместе с тобой и во многом благодаря тебе. Время, когда тебя похитили, стало самым страшным в моей жизни. Ты мог погибнуть в тот раз. Зачем ты так поступил? Я не мог поступить иначе, не мог позволить, чтобы с тобой что-то случилось. А ты не подумал о том, что я тоже не хотела, чтобы с тобой что-то случилось?» Повысив слегка голос, произнесла девушка. «Знаешь, как это невыносимо больно, когда на твоих глазах умирает человек, которым ты дорожишь больше всего на свете. И особенно, когда умирает он именно из-за тебя, по твоей вине. Каждая пуля, которую ты ловил своим телом, отдавалась во мне невыносимой болью. Я думала, ты умер, думала, что потеряла все. Прости, только так я мог тебя защитить. И если бы ты снова оказалась в подобной ситуации, я бы сделал то же самое. Знаешь, когда мы только встретились, я думала, что ты несерьезный человек. Ты гонялся за каждой юбкой, и я считала, что ты только играешься с ними. Но со временем я заметила, что ты искренне заботишься о каждой своей девушке, и даже готов отдать жизнь за ту, с которой не состоишь в отношениях. Это так глупо, возможно и глупо, но я не собираюсь менять в себе эту черту характера. Хизер, я просто хочу, чтобы ты знала, ты мне очень дорога, и я хочу, чтобы ты осталась со мной навсегда. Я никогда не давил на тебя, потому что боялся потерять. Но если ты позволишь, то я...» Я не успел договорить, Хизер заткнула мне рот поцелуем. Я обнял девушку за талию и притянул поближе. Прервав долгий поцелуй, она томно произнесла: «Мне нужно принять душ, мне бы тоже не помешало. Пойдем вместе?» В ее глазах пылало неистовое желание. Я улыбнулся и кивнул. Она запрыгнула на меня, и наши губы вновь сомкнулись в жарком поцелуе. Я понес ее в дом, под теплые струи воды, которые нам непременно покажутся горячими. Плюс один к характеристике жены короля. «Поздравляем, у вас еще одна спутница, согласная провести свою жизнь с вами. Плюс 5 к выносливости». Глава 203. Благотворительный вечер. Я небрежно окинул взглядом гостей, собравшихся в просторном, светлом зале загородного особняка одного из самых богатых людей Готэма. Это был первый благотворительный вечер на моей памяти, где присутствовало столько представителей местной элиты, к коим эти люди, кстати сказать, причисляли себя не без ложной скромности, элиты, которая в большинстве своем пускала пыль в глаза, чем действительно волновалась за судьбу своего родного города. Этих людей под одной крышей собрала Сильвер Сент-Клауд. Светская львица решила организовать благотворительный вечер фонда, направленного на укрепление основания города Готэм, в котором являлась управляющей. Фонд собрал средства на сумму более 1 миллиарда долларов, и чтобы закрепить успех и наладить долгосрочные связи с наиболее состоятельными спонсорами, помогающими городу исправить его шаткое основание, девушка вызвалась устроить роскошный вечер. К сожалению, некоторые филантропы, отправившие средства в фонд Сильвер, не смогли выделить время для посещения мероприятия, так как находились за пределами Готэма или вообще не были его жителями. Таковыми являлись и Оливер Куин, и Дэнни Рент, и Тони Старк. Они пожертвовали городу по 100 миллионов долларов. Оливер и Дэнни сделали это, потому что хотели хоть как-то отблагодарить меня за оказанную помощь. Железный человек присоединился просто за компанию. О пожертвованиях фонду Сильвер разговор зашел еще в Метрополисе, во время судебного процесса с Норвудом Бейли. Тогда между делом я рассказал ребятам о благотворительном фонде, созданном мной в целях предотвращения в Готэме возможного катаклизма. Оливер и Рент уже знали, что я не тот, кто станет делать что-то безосновательное или бессмысленное, поэтому в то, что в будущем город ждет масштабное землетрясение, поверили сразу. Им было хорошо известно, что я не только обладаю таинственными знаниями о разных вещах, но и в некотором роде способен предсказывать будущее. Тогда в нашей непринужденной беседе участвовал и Лекс Лютер. Он, как и подобает в таких ситуациях благородному, добропорядочному бизнесмену, коим он всегда пытался слыть, делать широкие жесты, обещал пожертвовать фонду 100 миллионов. Слово свое он сдержал. Но, к великому сожалению Сент-Клауд, никто из этой четверки на мероприятие явиться не смог. Даже Брюс Уэйн, который также выделил фонду 100 миллионов, не пришел и даже не принес заранее девушке свои извинения, чем она особенно была огорчена. Не считая эту пятерку и меня, людьми, пожертвовавшими фонду наибольшую сумму, были Кармайн Фалькони и Освальд Каббупот. Они отдали 50 и 20 миллионов соответственно. Может показаться, что это не такие уж и большие деньги, учитывая какие суммы выделили другие. Но тут стоит иметь в виду, что эти двое являлись криминальными авторитетами и особенно дорожили каждым центом. Поэтому то, что они расстались с такой крупной суммой, было поступком поистине щедрым. Наверное, причина такого акта благородства кроется в том, что все их имущество и нелегальный бизнес находятся непосредственно в Готэме, и если с городом что-то случится, то они не только понесут убытки, но и, возможно, лишатся всего, чего имеют. Поэтому, чтобы не потерять город, обслуживающий их интересы, они и приняли волевое решение пожертвовать в фонд хоть какую-то часть своего дохода. И, видимо, Кармайн Фалькони настолько возгордился своим благородным поступком, что решил не только помочь Сильвер в организации сегодняшнего мероприятия, но и предоставил для его проведения свой личный особняк, великолепный образец чистейшего римского стиля. Мраморные пилястры, обрамляющие двери и окна, расписные стены, мозаичные полы, могучий ряд декоративных колонн, подпирающих высокий кессонный потолок гостиной, все очень дорого, богато и допотопно. Алекс Рид приветственно улыбнулся главной мафиози Готэма. Улыбка, пожалуй, сегодня вообще не сходила с его лица. Вел он себя как звезда, как истинный организатор и руководитель фонда в одном флаконе. «Как же давно я хотел встретиться с тобой», — сказал глава семейства Фальконе. «Я так много о тебе слышал. Ты — луч света, освещающий наш тихий городок на весь мир», — попытался он сделать оригинальный комплимент. «Это весьма похвально. Я просто делаю то, что умею». Дон Мафи, мужчина лет 50, несмотря на свои уже поседевшие волосы, выглядел весьма респектабельно. Он был не тучен, как часто бывает с людьми его положения и возраста, а сложен довольно хорошо. Человек явно следил за своей физической формой, а за счет безупречной выправки выглядел еще выше ростом, чем был. Имел изящные манеры, хотя властный взгляд выдавал в нем человека, не терпящего неповиновения, проявляющего жестокость, когда того требуют обстоятельства. В темных кругах он был известен под прозвищем «Римлянин», а его криминальная сеть носила название «Римская империя». Кармайн Фальконе не просто один из крупнейших криминальных боссов Готэма, но и один из самых влиятельных людей города. Пожалуй, единственный, кто может соперничать с ним за право носить такой статус, его заклятый соперник, Пингвин. Раньше Фальконе контролировал весь город, и мэрию, и полицию, и общественные объединения на местах. Его люди занимали руководящие должности и действовали по его указке. Но после возвращения в Готэм Брюса Уэйна и появления в городе Мстителя в маске летучей мыши, его власть заметно ослабла. А после того, как место комиссара полиции вместо Джиллиана Либо, ставленника Фальконе, занял Джейм Гордон, он и вовсе откатился на второе место. Самым влиятельным человеком в городе неожиданно для всех стал наследник семьи Уэйнов. И все же недооценивать этого человека не стоит, ведь он по-прежнему остается чрезвычайно могущественным. «Мне жаль», — произнес Дон Мафи, — «что в начале своего творческого пути ты обратился за помощью не ко мне, а к Брюсу. Моя компания также взращивает юные таланты, вкладывает огромные средства на их развитие. Если бы я тогда обратился к тебе, то уже бы стал трудовым рабом, невольником на галерах индустрии развлечений. Алекс, у меня скоро день рождения, и в такой важный день я хочу видеть тебя дорогим гостем в своем доме. Есть много всего, чего нам стоит обсудить. Знаешь ли, я не исключаю возможность сотрудничества с тобой. Поверь, я сделаю тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Это что сейчас было? Он хочет взять меня и мою компанию под контроль? Во всяком случае, именно так это и выглядит. Несмотря на мою нынешнюю популярность, я все еще новичок без влияния и связей в Готэме. И то, что я знаком с Брюсом Уэйном, видимо, никакой не показатель, а значит, меня можно брать в оборот. Вот только Фальконе со своим предложением, от которого я не смогу отказаться, слегка опоздал. Нынче он не представляет для меня никакой угрозы, да и по уровню влияния я ему уже наступаю на пятки. Алритикс Интертейнмент развивается семимильными шагами и уже становится для экономики Готэма огромным подспорьем. Да и созданный мной благотворительный фонд продолжает увеличивать мою репутацию. Тем не менее, враждовать с Римлянином я не собираюсь, в этом нет для меня никакой пользы, сплошные убытки. Если есть возможность, то лучше наладить хорошие отношения. Кто знает, с кем выпадет шанс посотрудничать в будущем. Непременно приду поздравить вас с днем рождения, принял я приглашение Дона Мафи, и принесу подарок, который, уверен, придется вам по душе. Рад это слышать. Пожалуйста, наслаждайся сегодняшним вечером, сказал Кармайн, прежде чем уйти к другому гостю. Долго оставаться в одиночестве мне не пришлось, место отца быстро заняла дочь. «Привет, София», – поздоровался я с наследницей семьи Фальконе. «Ты все так же прекрасна, ты тоже неплох, мне кажется, или ты стал еще привлекательнее, чем прежде?» – спросила девушка, поигрывая бокалом шампанского в руке. «Думаю, тебе не кажется, так и есть», – ответил я без ложной скромности и засмеялся. «Из-за возросших показателей харизмы я действительно выглядел в глазах окружающих привлекательнее прежнего. И даже те, кому моя внешность была не по нраву, с ростом харизмы, начинали усматривать во мне приятные черты. «Как твои дела?» – спросил я Софию. «В прошлый раз ты говорила, что хочешь открыть собственный бизнес. Не напоминай», – махнула рукой девушка и, пригубив прозрачный напиток, продолжила. «Я попробовала себя в разных направлениях, хотела найти достойное дело, но не выгорела. Все мои начинания потерпели крах, но самое ужасное, отец не перестает мне указывать на мои неудачи. Он с самого начала не хотел, чтобы я отрывалась от семьи, начиная бизнес, не связанный с общим делом. У него своеобразный пунктик на контроле, но я не собираюсь сдаваться», — вдохновенно заключила София, затем подошла поближе и почти шепотом добавила: «Не берусь утверждать, но полагаю, что этот отец чинит препятствия к осуществлению моих замыслов, всячески пытается помешать моим планам. Ну ничего, посмотрим, кто в итоге одержит победу. Уверен, что с твоими талантами тебе не составит труда победить в этой схватке. Но если все же не получится, то я готов протянуть руку помощи». София улыбнулась и кокетливо произнесла: «Как хорошо иметь друзей, которые не боятся моего отца и не подчиняются ему, а еще готовы протянуть руку помощи, несмотря на опасность ее лишиться. У тебя много таких друзей?» «Нет, лишь один, и я сейчас разговариваю с этим дураком», — усмехнулась она, одарив меня чарующим взглядом. «Тогда ты должна дорожить этим дураком. Другого такого у тебя может и не быть. Я и дорожу. Спасибо тебе, Алекс. Но, пожалуйста, будь с отцом поосторожнее. Он гораздо опаснее, чем ты можешь себе представить. Я слышала, как ты принял приглашение на празднование его дня рождения. Будь я на твоем месте, я бы нашла повод отказаться. Не переживай, все будет хорошо». «Нет, все же ты и вправду дурак. Дурак дураку рознь», — заметил я. Девушка пообщалась со мной еще пару минут и ушла к своему отцу, который в это время говорил с пингвином. «София, помню, как-то обмолвилась, что терпеть не может Освальда Кабпота, да и ее отец не слишком жалует своего конкурента. Должно быть, причина кроется в том, что пингвин когда-то находился в подчинении Фальконе, а потом ушел от него, создав собственную группировку. С тех пор они постоянно воюют за ресурсы, и если бы меня спросили, кто же в итоге выиграет, я бы все деньги поставил на пингвина. Кармайн хоть еще и не стар, но уже и не молод. Он не способен в должной мере соперничать с проворным и амбициозным Кабпотом, которому до седых волос еще далеко. Тем не менее, как бы эти люди друг друга не презирали, беседы вели исключительно вежливо и с неизменно натянутой на устах улыбкой. Впрочем, здесь почти все вели себя именно так. Я снова окинул взглядом присутствующих и посмотрел на входную дверь. Меня не покидало странное чувство беспокойства, хоть видимых оснований к этому не было. Я выдохнул и, пока никто не выхватил меня из толпы для непринужденной беседы, поспешил к Сильвер, хозяйке сегодняшнего вечера. Она стояла у длинного стола, сервированного по-праздничному, и что-то эмоционально рассказывала Виктории Вейл, которая по случаю вечера надела изящное белое платье. Девушка пришла на благотворительный вечер по просьбе Сильвер, которой вздумалось непременно осветить сегодняшнее мероприятие в журнале Gotham Gazette. «Привет, девочки», — поцеловал я дам в их румяные щечки. «Как вы тут без меня?» «Плохо», — недовольно буркнула блондинка. «Мне приходится терпеть эту самодовольную морду Фальконе практически с самого утра. Как же он меня утомил, ты не представляешь. Особенно противно было следить за его поведением. Он ведет себя так, будто это не я организовала этот вечер, а лично он. Если бы здесь присутствовал хоть кто-то из числа главных меценатов фонда, уверена, Кармайн вел бы себя чуть поскромнее. До твоего появления его поведение было просто невыносимым, теперь его хотя бы можно назвать сносным. Я и не надеялась, что мне удастся вытянуть на этот вечер всех крупных меценатов фонда, но полагала, что хотя бы на Брюса Уэйна можно положиться. А что в итоге? Он тоже проигнорировал мое приглашение. Видимо, у него вспыли неотложные дела. Только так я мог оправдать отсутствие своего друга и успокоить рассерженную блондинку. Мне тоже интересно, почему Брюс пропустил сегодняшний благотворительный вечер. Я говорил с ним на днях, и он сказал мне, что выделит время для этого мероприятия, но так и не явился. Возможно, у темного рыцаря действительно возникли проблемы, которые не позволили ему вырваться. Людей пришло даже больше, чем я рассчитывал, — решил я сменить тему. По всей видимости, вечер пройдет на высшем уровне. «Я впервые руковожу миллиардным фондом», — сказала Сильвер. «На меня давит груз ответственности, и я надеюсь, что никаких непредвиденных ситуаций не произойдет». «Да, я тоже. Я непременно успокоил бы девушку, сказав, что все будет хорошо, если бы мог. Стоило мне переступить порог усадьбы, как интуиция начала посылать тревожные сигналы. Я никак не мог понять, что она хочет мне сказать и о чем предупреждает. Это единственный минус данной способности – недосказанность. Поэтому я мог лишь оставаться начеку, будучи готовым предотвратить любое бедствие или противостоять любому злу. Вы мне еще не сказали, какой именно суммой обладает фонд. Вы говорили, что на счету более миллиарда, но насколько более? Задала Вики Вейл интересующий ее вопрос. Если быть точной, то сейчас в фонде 1 миллиард 300 миллионов, ответила Сильвер. Большая часть этих средств уже пущена в работу. Основание Gotham City уже старательно укрепляют рабочие. Цифра оказалась даже крупнее, чем я предполагала, удивленно подметила журналистка. Сент-Клауд реакцией девушки осталась довольна и не без гордости сказала. Мои встречи с элитой Готэма оказались не напрасными. Пришлось потрудиться, но я смогла убедить их в том, что пещеры под городом представляют для Готэма реальную угрозу. Только тогда они согласились пожертвовать средства. Большинство из этих людей, кстати, посетили сегодняшнее мероприятие. Я в третий раз за вечер окинул взглядом собравшуюся на это мероприятие публику. На этот раз пытался уловить каждое лицо, и занятие мне это не понравилось. В глазах этих людей не читалось ничего, кроме коварства и напыщенной гордости. Элита сверкала всеми цветами лживого величия, смотреть было отвратно. «Надеюсь, мне не придется иметь с ними никаких дел, Сильв», — сказал я, заметив в толпе неприятное, но до боли знакомое лицо. «Ты решила пригласить на вечер директора Аркхема? А чем ты?» Проследила девушка за моим взглядом и увидела пухлого, лысого мужчину в смокинге, который с озабоченным выражением на лице поправлял на переносице очки. «Кто это?» «Хьюго Стрейнд, директор лечебницы Аркхем. Значит, ты не посылала ему приглашение?» «Нет, но он мог прийти в сопровождении кого-то. Странно, что он здесь забыл. После вызволения ядовитого плюща из стен психбольницы я надеялся, что больше не увижу этого человека. Но Готэм оказался довольно маленьким местом, раз мы вновь встретились. В любом случае у меня нет желания с ним разговаривать, а потому просто проигнорирую. Сильвер оставила нас с Викторией одних, менеджер срочно вызвал ее уладить некую возникшую проблему. «Вики, как насчет того, чтобы покинуть это место и уединиться?» — спросил я девушку, взяв за руки. «Сильв попросила меня остаться здесь до конца, чтобы статья получилась полноценной и честной», — умело отказала Вейл, сославшись на просьбу подруги. «Эх, а я хотел поговорить с тобой по поводу издательского дома, который не так давно приобрел. Ты ведь тоже когда-то работала в издательстве?» «Это было давно, еще до того, как я стала журналисткой», — голосом полным ностальгии проговорила девушка. «Тебе нужен совет понимающего в издательских делах человека? Боюсь, для этого я недостаточно компетентна. Я проработала там всего ничего. Это не столь важно. Главное, ты разбираешься в том, как устроен издательский дом. Я хочу поговорить с тобой об этом поподробнее». «Раз ты настаиваешь», — мило улыбнулась журналистка. «Принесешь мне бокал шампанского?» «Одно мгновение». Я отвернулся к подносу с наполненными бокалами, взял один. «Как это великолепно!» — услышал я бархатный мужской голос чуть ли не у самого уха и мгновенно обернулся. Неизвестный мужчина в безупречном фраке викторианской эпохи стоял почти вплотную к Вике и нагло таращился на ее шею. «О, мой кулон?» — спросила Виктория, проследив за взглядом мужчины с повадками аристократа старой школы и решив, что его привлекла старинная брошь. «Это семейная реликвия. Неизвестный мне сразу же не понравился, а моя интуиция, мягко говоря, была еще больше от него не в восторге». «Кто вы, сэр?» — решил я поскорее вмешаться в разговор и огородить Вейл от пришлого незнакомца. «Алукард, доктор Алукард», — отчетливо произнес мужчина, небрежно поклонившись. Я ослышался или он только что произнес? Я знал, что этот вечер будет неспокойным. Глава 204. «Доктор Алукард, Алукард, доктор Алукард, Алекс Рид», — представился я в ответ. «Вы приезжий?» «Да, прибыл в Готэм на днях из Восточной Европы. Скорее, из северо-западного региона Румынии», — подумал я, но не стал поправлять доктора, лишь поинтересовался, чем тот занимается. «Антропологией и городской культурой. Видите ли», — говорил он манерно, — «я очень заинтересован феноменом Бэтмена и прибыл в Готэм, чтобы изучить его». «Бэтмен, наш темный рыцарь, защитник Готэма», — гордо подметила Виктория. «Так он герой? Есть множество свидетельств о людях, принимающих облик летучей мыши и в древности, и в наши дни, но эти люди совсем не герои. По ночам эти существа вселяют ужас, умело маскируясь под вполне обычных граждан». «Вы говорите о вампирах, доктор?» — задал я прямой вопрос. «О страшных созданиях, что охотятся на людей и пьют их кровь. Вы не верите в вампиров?» что вы, напротив, язвительно усмехнулся я. Я считаю, что в каждом мифе и каждой легенде есть своя доля истины. Но неужели вы заключили, что Бэтмен – вампир, только из-за того, что он одевается как летучая мышь? Ау, нет, ответил Алукард с нескрываемым презрением. Я думаю, что он всего лишь бессовестный подражатель, который эксплуатирует образ древних созданий для того, чтобы пугать преступников. Летучие мыши – уникальные существа, а он так нагло притворяется одним из них. Действительно, как он только посмел. Простите, доктор, но мне с моей очаровательной спутницей нужно идти. Я взял Викторию за руку и поспешил удалиться. Необходимо было увести Вейл от этого опасного существа как можно дальше. «Алекс, что происходит?» – спросила девушка. «Я же говорила, Сильвер попросила меня остаться до самого конца. Ситуация изменилась», – сказал я кратко. «Я торопился, но спешки не выдавал, а потому двигались мы не так быстро, как хотелось бы, хоть и немедленно. Ловко продвигаясь через толпу, мы почти дошли до выхода, но тут нам резко перегородили путь. Алукард возник прямо перед нами и, держась так, будто наша беседа и не прерывалась, тем же манерным голосом спросил. «Итак, мой род занятий мы обсудили. Как насчет вашего?» «Я человек шоу-бизнеса», — ответил я нейтральным тоном. «Пишу книги, пою песни, разрабатываю игры. Вряд ли вам такое интересно». «Отчего же? Я люблю читать книги», — произнес Алукард, не сводя с меня пристального взгляда. «У меня есть огромная библиотека, где хранятся редчайшие рукописи мира. Боюсь, мои рукописи не настолько редки», — ответил я, посмотрев ему прямо в глаза. «И все же, может, принесете мне одну из ваших книг?» Глаза доктора в этот момент на мгновение сверкнули красным, а голос обрел повелительный тон. «Я бы почитал на досуге». Нетрудно догадаться, что прямо сейчас Алукард применил на мне магию гипноза, желая, чтобы я без каких-либо возражений немедленно отправился за книгой, тем самым оставив их с Вики наедине. Жаль его расстраивать, но со мной его манипулятивные штучки не пройдут. «Я сейчас немного занят, доктор Алукард», — сказал я, — «но вы можете купить мою книгу в любом книжном магазине либо приобрести в интернете». Старый аристократ от неожиданности потерял дар речи. «Да, интернет для него это, пожалуй, слишком». Алукард холодным взглядом изучающе прошелся по мне, снова пунцовым взором посмотрел мне прямо в глаза, озадачился еще больше. Его из без того чрезвычайно бледная кожа обрела совершенно мертвенный оттенок. «Вы интересный человек, мистер Рид», — сказал он наконец. «До сих пор мне не доводилось встречать подобных вам. Все бывают в первый раз, действительно. Вы, кажется, торопились». Отошел он в сторону, открывая нам путь. «Мисс Вейл, мне бы хотелось встретиться с вами и поговорить об Бэтмене. Полагаю, вы многое можете рассказать мне о нем, когда я вас увижу». «Завтра утром в теленовостях Готэма», — ответила девушка. Я улыбнулся остроумию Вики и с победным выражением на лице прошел мимо доктора. Мы, наконец, покинули особняк семьи Фальконе. На улице возле машины нас ждала Тацу Ямашира. Я быстро усадил Викторию на переднее сиденье и обратился к своему телохранителю. «Тацу, срочно иди внутрь, охраняя Сильвер. Ни на секунду не упускай ее из виду и ни в коем случае не давай мужчине в красном фраке даже приблизиться к ней. Помни, он чрезвычайно опасен. Я позвоню Саше, скажу, чтобы она приехала как можно скорее. Пусть поможет тебе здесь». «Все настолько серьезно? Кто же этот мужчина? Древний вампир из далекой Трансильвании? Это шутка, не в этот раз. Поэтому прошу, будь осторожнее и не смей смотреть ему в глаза», — загипнотизирует. «Поняла, в таком случае я поспешу. Дайте мне меч». Я дал ей два меча, один из виброниума, другой из адамантия. Не знаю, какой материал сработает на вампире лучше. Жаль, что у меня нет клинка из чистого серебра. Нужно будет исправить это упущение. Воительница вошла в дом через черный вход. Никто ее не задержал. Сильвер заранее на всякий случай ей выдала бейджик сотрудника благотворительного фонда. Наконец я запрыгнул в машину, резко сорвался с места и на полном ходу умчал по узкой дороге, пролегающей через перелесок. На мне тут же материализовались очки-голограммы. Через них я немедленно связался с Сашей Бардо и попросил ее как можно скорее явиться на подмогу Тацу. Девушка лишних вопросов задавать не стала, так как я сказал, что Ямашира ей все объяснит по прибытии. Далее я позвонил Колин, которая вместе с Электро и Роуз Уилсон все еще находилась в метрополисе. Девушки хотели, пока есть возможность, пожить какое-то время в светлом городе Супермена. Мрачный мегаполис темного рыцаря их не слишком привлекал. Для безымянных у меня не было срочной работы, да и держать их все время при себе немного параноидально, поэтому в Готэм я вернулся без них. Но кто же знал, что их услуги мне пригодятся так скоро. Я в двух словах рассказал Колин о новой угрозе в лице опасного и могущественного врага, и воительницы обязались выехать в Готэм в срочном порядке. Хорошо, когда у тебя есть настолько оперативный отряд. Алекс, я жду объяснений. Не выдержала Виктория. Ей никогда не нравилось оставаться в неведении, во многом именно из-за этого она и пошла в журналистику. Что происходит? Ты знаешь этого доктора Элукарда? Да, и не только я. Тебе тоже должно быть о нем немало известно. Я никогда его прежде не встречала, а уж такого странного имени и подавно не слышала, иначе бы точно запомнила. Неужели? Держи зеркало. Материализовал я гладкое стекло небольшой формы. Напиши на нем его имя. Девушка посмотрела на меня в недоумении, молча достала помаду и красным цветом вывела на зеркале имя доктора. Направь на окно и посмотри, отражение покажет, кто он на самом деле. Дракула, осторожно прочитала Виктория, держа зеркало напротив окна. Не может быть, тихо проговорила она и быстро спрятала зеркало в сумку, словно боялась призвать им упырей. Но как, такое разве возможно? Еще как возможно, в Готэм пожаловал сам граф Владислав Дракула, и, судя по всему, положил на тебя глаз, на меня, но почему, я и сам не уверен, возможно, дело в старинном кулоне на твоей шее, но проблема не в этом, а в том, что он уже, скорее всего, выбрал тебя в качестве подношения для своей невесты. Прости, он хочет оживить свою давно умершую невесту, а для этого необходимо принести в жертву человеческую душу, и эта жертва я. Мне еще никогда в жизни так не везло, съязвила Вейл. Куда мы едем? В усадьбу Уэйнов. Это самое безопасное место в Готэме, и для тебя будет лучше остаться там на время, пока я не решу эту ходячую проблему. Вики, ласково воззвал я к девушке, не переживай ни о чем. Я не позволю этому старому кровососу даже пальцем тебя коснуться. Ты мне веришь? Конечно, ты ведь всегда говоришь исключительно правду. Подчеркнуто проговорила Вики, но почему Дракула появился именно в Готэме? Разве он не должен, согласно легендам, жить в Трансильвании? Вопрос на миллион, усмехнулся я. Наверное, его приводит в ярость то, что Бэтмен нагло эксплуатирует образ летучей мыши, тогда как рукокрылые испокон веков ассоциировались именно с вампирами. Он прибыл в Готэм, чтобы проучить выскочку, других причин я не вижу. Тебе не кажется, что причина за уши притянута? Звучит как бред. Эй, стоит учитывать возраст старого маразматика. Кто знает, что на уме у древнего аристократа и какие именно ценности он оберегает превыше всего. В действительности я не уверен, как Дракула оказался в Готэме. Он на самом деле прибыл издалека или его кто-то разбудил непосредственно в городе. Я помню сюжет мультфильма «Бэтмен против Дракулы», где по глупости лорда вампиров оживляет пингвин. И самое абсурдное здесь не само оживление, а то, как вообще древний вампир оказался в Готэме. Я имею в виду, какого черта его останки привезли именно в наш мегаполис. Кто-то решил, что нам слишком хорошо живется, а потому подкинул проблем. Да уж, только кровожадных вампиров здесь не хватало. Мне с одной-то летучей мышью приходится нелегко, а тут еще одна выползла, да к тому же с целой армией в придачу. Жизнь боль. И все же, кто тот придурок, посмевший оживить лорда Трансильвании? Пингвин, но я видел его сегодня на благотворительном вечере, и странностей за ним никаких не заметил. Сомневаюсь, что он вообще к этому причастен. Тогда кто же в ответе за эту катастрофу? Кому мне в морду бить и разъяснять о жизни? Ладно, в любом случае это скоро выяснится. Сейчас главное – обезопасить Викторию. Этот старый душегуб положил на мою любимую глаз и собирается с ее помощью оживить свою невесту, которая согласно преданиям была еще более кровожадной, чем муженек. С такой парочкой счастья не жди, если они воссоединятся, то городу придет конец. Как бы там ни было, он совершил огромную ошибку, когда решил выбрать для своего ритуала мою милую журналистку. Дракула об этом еще не знает, но он уже подписал себе смертный приговор. Вики, протянул я девушке подарочную коробку. Я хотел вручить тебе это ближе к ночи, когда мы поговорили бы с тобой о проблемах издательского дома. Хотел с помощью этого подарка задобрить тебя, чтобы ты согласилась на одну мою нескромную просьбу. Но время не ждет, и лучше, если ты наденешь это как можно скорее. Что это? О какой просьбе идет речь? Не сейчас, поговорим о делах, когда все разрешится. Это ожерелье, и оно превращается в броню. Я рассказал девушке все, что ей было необходимо знать о защитном костюме из виброниума. Ранее инженеры из Нидовеллира изготовили 2 единицы брони. Одну я уже подарил Хизер, вторую отдаю Вике. Эх, в который раз уже у меня недостаточно времени. Если бы старый кровосос явился месяца на 2 позднее, я бы успел оснастил броней всех, кто мог бы пострадать от укуса вампиров. Сейчас же почти все находятся в зоне риска. Но говоря откровенно, даже наличие защитного костюма не может гарантировать полную безопасность против Дракулы. Ведь древний вампир, ко всему прочему, владеет темной магией. Он может просто загипнотизировать жертву и заставить снять броню. К великому сожалению, костюм не защищает от магии. Да и потом, ему не нужно кусать Вейл, ведь он не собирается превращать ее в вампиршу. Он хочет высосать ее душу, и облачение из виброниума не способно помешать извлечению души. Дракула крайне неудобный для меня противник. И дело тут не в его физических характеристиках, которые едва ли выше моих, а в его сумасшедшей регенерации, возможности превращаться в рой летучих мышей и, конечно, в способности летать. Но самое тревожное – это темная магия. Пока у меня нет никаких защитных мер против магии. Единственное, что радует, это не слишком сильные навыки в данной сфере и у самого лорда вампиров. Дракула крайне редко пользуется темной магией, предпочитая обходиться способностями вампирскими, а потому сильно беспокоиться об этом не стоит. И все же, чувствовать себя не полностью защищенным, будучи в полной боевой броне, слегка неуютно. В будущем надо будет непременно овладеть парой защитных фокусов от темного искусства. Самого Дракулу я нисколько не боюсь, ибо с нынешними силами я вполне способен дать ему достойный отпор. Но вот защитить других от старого кровососа – задачка посложнее. Тем более, что он не один, а с преданной ему армией вампиров, численность которых стремительно увеличивается. Поэтому-то я и позвал на подмогу отряд безымянных. Нам нужно как можно больше людей, если хотим выиграть противостояние с существами ночи. В усадьбе Уинов стояла тишина. В окнах еще не горел свет, значит, даже Альфред был чем-то озабочен и, скорее всего, находился в пещере. Вики Вейл еще ни разу не была в особняке Брюса, а уж в пещере Бэтмена тем более. Поэтому, когда мы спускались в логово темного рыцаря, девушка, не переставая удивляться, озиралась по сторонам. Я уже давно, получив предварительно согласие, рассказал ей, что за маской героя Готэма скрывается миллиардер Брюс Уэйн. Тогда она была в полнейшем шоке и не могла долгое время принять данную истину. Неважно, как сильно человек доверяет кому-то, до тех пор, пока он не увидит все своими глазами, в его сердце будет жить частица сомнения. Виктория не была исключением, но теперь она лично убедилась в том, что это чистая правда. К моему удивлению, в пещере, помимо дворецкого, находилась и Барбара Гордон, в боевом облачении Бэтгерл. Она сосредоточенно наблюдала за мониторами компьютеров, и как я успел понять от пары промелькнувших кадров, девушку интересовали вампиры. Похоже, Бэтмен в самом деле пропустил благотворительный вечер по уважительной причине, ему помешали вампиры. «Привет, Барб», — поприветствовал я героиню. «Алекс, Вики, почему вы здесь?» — удивилась Гордон нашему внезапному появлению.